Глава шестая. Яр обнажил меч, но тварь оказалась проворнее. Шелестя крыльями, она спикировала прямо на него, и черные когти едва не впились в плечо. Ледорез упал на колено и перекатом ушел от атаки. Что за погонь? Голова совы на теле бабы. Неужели стрикса? Похоже. Руки женские, ноги птичьи, клюв полон острых зубов, а глаза круглые, точно блюдца. И голодные. Яромир вскочил, развернулся и встретил новый удар, скрестив меч и кинжал. Полуптица взмыла к темным ветвям и, истошно заверещав, напала снова. Яр метнулся в сторону, рубанул сбоку. Промазал. Меч со свистом рассек пустоту, а стрикса кинулась на него коршуном. Мощный удар сбил с ног, и ледорез пропахал носом землю, попутно испробовав на вкус местный перегной. Клинок отлетел куда-то в заросли. Вот же! Сильна тварюга! Сильна и опасна! Повалила и не дает подняться. Наседает. Выставила вперед когтистые лапищи, разъявила зубастый клюв. Яромир резко перевернулся, ухватил полуптицу за ногу и, рывком притянув к себе, всадил в пернатое брюхо кинжал по самую рукоять. Крови не было, только черная жижа. Ледорез выбрался из-под обмякшего тела, поднялся и, чуть пошатываясь, отправился на поиски меча. Когда клинок вернулся в ножны, за правым плечом возник Марий. «Яр!» — шепнул призрак. «Надо уходить!» Яромир вскинул голову и, проследив за взглядом покойного товарища, беззвучно выругался. Они были везде. На мохнатых еловых лапах, на иссохших корявых сучьях и колючих сосновых ветвях. Повсюду. Стриксы смотрели на него, и от голодных цепких взглядов становилось не по себе. Так филин наблюдает за добычей, когда понимает, что жертве не уйти. Полуптицы не двигались, не издавали звуков, просто сидели и смотрели. Желтые глаза слабо мерцали в темноте. Тьфу ты, погонь! Ледорез замер, застыл истуканом. Одно неосторожное движение, и твари устроят кровавый пир с его кишками в качестве основного блюда. Нехорошо. Но и дальше торчать бельмом не вариант. Он только что зарезал одну из них. Стайные стриксы такого не прощают. Они нападут. Обязательно нападут. Когда? Вопрос времени. Точнее, нескольких секунд. Не поворачивая головы и стараясь не дышать, Яр скосил глаза влево. За иссохшими ветлами чернел зев оврага. Крутой, усыпанный жухлой травой склон резко уходил вниз, туда, где, мягко ударяясь о камни, бежал лесной ручей. «Далеко падать!» — присвистнул Марий. Хорошо, что полуптицы не могли его слышать. «Но в целом мысль затейная. Одобряю!» Ледорез выдохнул, досчитал до трех и, прикрыв голову руками, сиганул с обрыва. Сухостой затрещал, стриксы с яростным криком взмыли в темное небо. Однако в узкую, поросшую колючей лозой и закутанную туманом ложбину твари не сунулись. Размах крыльев не позволял. На это Яр и рассчитывал. Сгруппировавшись, он летел вниз, собирая камни, колючки, пни, коряги и все известные ругательства. Замедлить падение помог валун, а него ледорез приложился особенно знатно. Так что очухался только на дне оврага, у кромки ручья. Мокрый, изломанный, грязный, но живой. Пока еще живой. Яромир попытался встать, но застонал от боли. Вот же, погонь! На четвереньках он подполз к берегу и принялся жадно пить, черпая ладонями холодную чистую воду. Утолив жажду, кое-как смыл с лица кровь и грязь и уселся, привалившись спиной к кривому стволу ольхи. Закрыл глаза, выдохнул. Надо бы заняться бедром. Когти хищной полуптицы оставили на память три борозды. Глубокие, с рваными краями, раны могли воспалиться в любой момент. Да, определенно, надо заняться бедром. Да вот только все целительные приблуды остались в седельной сумке. А еще там осталась еда. По ней Яр тосковал особенно сильно. Как, впрочем, и по кобыле, к седлу которой все добро было присобачено. Проклятый лес! Проклятые мухоморы! Как теперь найти Каурую? Да и стоит ли искать? Наверняка несчастную уже сожрали местные обитатели. Стриксы, мавки, кикиморы, лешие, волколаки, плотоядные деревья или еще невесть кто. «Да, чудовищ здесь хватает», — изрек Марий в унисон его мыслям. Он сидел на корточках у самой воды и рассматривал камешки. «Одно страшнее другого». Промычал Яромир в ответ. «Задрыхнуть бы сейчас, хоть на полминуты». «Хей, не вздумай уснуть!» Призрак явно хотел его пнуть, да не вышло. «Не то от тебя даже костей не останется». «Где ты, где, краса моя девица? Куда прячет тебя метелица? За горами, за долами, да за снежными полями!» Раздалось тихое, под стать журчанию ручья, пение. Ледорез резко выпрямился. «Что это? Неужели опять мавки?» Вооружившись кинжалом, он беззвучно подобрался к кустам можжевельника. Марий добрался туда раньше и теперь пялился на источник звука. Яр проследил за его взглядом. На противоположной стороне, по тропинке вдоль берега, шла девушка. Совершенно обычная. Невысокая, хрупкая, в простом дорожном платье цвета графита и карминово-красном шерстяном плаще с капюшоном. В одной руке она несла фонарик, в другой — плетеную корзинку. Девушка шла и пела. Яромир напрягся, нахмурился. «Похоже, это самое страшное чудовище из всех», — хмыкнул Марий, но ледорезу было не до шуток. Девушка могла оказаться волчицей, колдуньей, русалкой, привидением, кем угодно, но хуже всего, что она могла быть самой. «Да брось!» — отмахнулся мертвый товарищ. «Слышал же, хозяйка седых холмов, писаная красавица, такая, что глаз не отвести. А это... ну что в ней особенного? Серая мышка, только и всего». Однако безоглядно соглашаться с порождением больного рассудка Яр не торопился. Слишком уж все подозрительно. Что девчонка здесь забыла? Одна, глубокой ночью, среди всех этих монстров. И зачем она поет? Затаившись в колючем укрытии, Яромир наблюдал за незнакомкой. Вот она подняла руку, сорвала что-то с куста, положила в корзину. Потом опять и опять подобрала подол и, осторожно вступая по валунам, перебралась через ручей, оказавшись в опасной близости от ледореза. Не переставая мурлыкать песенку, склонилась к какой-то былинке. И... он выскочил из кустов, как дикий кот, скрутил жертву и приставил нож к горлу. Несчастная даже пикнуть не успела. Корзинка выпала из тонких рук, и по земле рассыпались белые бутоны. Цветы переливались точно перламутр на внутренней стороне речной раковины. Фонарик откатился в сторону и потух.